Вы что же, милейший Пип, не желаете здороваться? Драмл. Он самый собственной персоной. Так как же здороваться, значит, не хотите? Мистер Драмл, я не искал этого разговора и думаю, что его нельзя назвать приятным. Разумеется, нельзя. Тут и думать не о чем. И все-таки я желал бы с вами побеседовать. Что вам от меня нужно? А вы не теряйте терпения. Вы и так достаточно потеряли. Что вы имеете в виду? А вот что. Бентли Драмл великодушен. Бентли Драмл предоставит вам возможность полюбоваться тем, что вы потеряли. Эй, кто-нибудь! Скажите-ка молодой леди, которая сидит в коляске, что ее просят прийти сюда. Что все это значит? Сейчас поймете. Прощайте, мистер Кузнец!